В университете искусств я уже чувствовала себя как дома. Даже вахтерша тетя Галя издалека со мной поздоровалась, отложив в сторону очередной детектив. Дядя Вася держался чуть позади. Он настоял на том, что будет меня на всякий случай подстраховывать. Я пыталась убедить его, что Заренко настоящий слизняк и никакой опасности для меня не представляет. Но дядя Вася ответил, что в безвыходном положении и такой слизняк может впасть в агрессию. Я поднялась к знакомой 208-й аудитории. Момент оказался самый подходящий. Студенты уже разошлись, и Заренко в одиночестве стоял возле кафедры, складывая в свою торбу наглядное пособие. — Вы ко мне? — спросил он, подняв глаза, и я снова поразилась тому неземному свету, который эти глаза излучали, хотя теперь-то я знала, что он собой представляет. — А я вас помню, — проговорил он, улыбаясь. — Мы с вами встречались, но вы ведь не из моей группы. Вы занимаетесь на другом факультете? — На другом, — подтвердила я уклончиво. — Так чем могу вам помочь? — Я хотела бы с вами проконсультироваться. Хотела бы показать вам несколько фотографий. — Конечно. Он прямо излучал доброжелательность. — Это репродукции картин или фотографии архитектурных памятников? — Не совсем. Я подошла к его столу и выложила перед ним пачку фотографий. Он склонился над ними. Несколько минут в упор разглядывал, перекладывал снимки и, наконец, поднял глаза. Теперь они излучали не неземной свет, а страх и самую настоящую ненависть. Я даже сама испугалась и покосилась на дверь аудитории. В дверях, облокотясь о притолоку, стоял дядя Вася, и мне сразу стало как-то спокойнее. «Откуда это у вас?» — процедил Заренко после затянувшейся паузы. «Не все ли вам равно?» — спросила я. — Гораздо важнее другое. Я готова вам эти фотографии отдать. Но не просто так, разумеется. — Разумеется, — как эхо повторил он. — С виду такая милая девушка, а на самом деле шантажистка. Впрочем, я ничуть не удивлюсь. Сейчас такое время, что порядочность не в чести. Внешность бывает очень обманчива, — подтвердила я. — Вы тоже с виду прям святой. Хоть икону пиши. А на самом деле... Не будем об этом... Он взмахнул тонкой, изящной рукой, как будто хотел отделаться от меня. «Беда только в одном. У меня нет денег, совсем нет». «Это не страшно», — откликнулась я. «У вас есть кое-что другое, то, что нужно мне». «Что же это такое?» Теперь в его голосе звучал интерес. «Сумка», — ответила я. «Сумка, которую вы нашли на антресоле». Я действовала наугад, стреляла вслепую, но на этот раз, похоже, попала прямо в цель. «А, так это ваша сумка», — протянул Заренко, и его глаза загорелись. «А, значит, мы с вами перепутали сумки. Ну, так давайте поменяем их снова. Я вам отдам вашу, а вы мне мою». «Я вам уже назвала свои условия. Отдайте мне сумку и получите фотографии. А если нет, я отнесу их в полицию. Думаю, там этими фотографиями очень заинтересуются». «А что ими интересоваться, подумаешь, фотографии любовного свидания? Это пока что не запрещено законом». Заренко пожал плечами, но я видела страх в его глазах. «Свидания не запрещены», — согласилась я, — «даже замужней женщиной. Беда только в том, что муж этой женщины убит, и вы сразу же попадете в число подозреваемых. А оттуда и до мест не столь отдаленных легко добраться. Там, кстати, тоже свидания разрешены». «Только два раза в год и передачи каждый месяц». «Вы слишком много знаете», — огорчился Заренко. «К тому же я достаточно осторожна». Я демонстративно обменялась взглядом с Василием Макарчем. «Так что, будем меняться?» «Будем», — Геннадий вздохнул, запустил руку в свою бездонную торбу и вытащил оттуда сумку. Сумка была помятая, потертая, запыленная. Но я была уверена, что это она. Та самая сумка, из-за которой Маша обратилась к нам с дядей Васей. «Ну что, тезка, все в порядке?» Дядя Вася подошел ко мне в университетском коридоре. «Сумка, вот она», — проговорила я. «А вот кулона я что-то не вижу». «Ну вот опять 25». Дядя Вася разочарованно взглянул на сумку. «Что ж, все зря. Может, еще раз тряхнуть этого Заренко, прижать как следует и узнать, не слямзил ли он кулончик?» Василий Макарович взял сумку у меня из рук, прощупал ее и вдруг оживился. «Ха, да вот же, там за подкладкой что-то жесткое». Он запустил руку внутрь сумки, нашел дырку в подкладке и вытащил из нее тот самый кулон на тонкой цепочке. А с ним вместе какую-то бумагу, которую хотел было выбросить, но я профессиональным взглядом бухгалтера определила, что это платежный документ, о чем я и сказала дяде Васе, откуда он взялся в Машиной сумке. Но тут взгляд мой упал на кулон, очень, кстати, красивый, изящная платиновая звезда с крупным изумрудом посередине, а все лучи усыпаны мелкими бриллиантиками. Он его не нашел за подкладкой, потому и отдал сумку без скандала, сообразил Василий Макарович и проследил глазами за Заренко, который уныло, сутулясь, шел впереди нас по коридору. «О, а вот еще один приятель», — проговорил дядя Вася, спрятав кулон и прибавив шагу. Теперь я заметила, что следом за Геннадием Серафимовичем тащился неприметный человечек невысокого роста, наш старый знакомый по кличке Шнурок. Дядя Вася нагнал его и схватил за плечо. «А ты что здесь делаешь? Решил получить высшее гуманитарное образование? При твоей профессии это, конечно, весьма полезно». «Тише ты!» Шнурок попытался вырваться, но Василий Макарович крепко держал его за плечо. «Говори, что ты здесь делаешь?» — повторил дядя Вася. «Да вот за тем козлом слежу!» Шнурок кивнул Назаренко. «Он нам, Шпилявым, большие деньги должен». Шнурок снова посмотрел на Назаренко, потом на нас с дядей Васей, и в его глазах вдруг загорелся интерес. «Эй, начальник! А это не ты ли насчет денежек подсуетился? Имей в виду, Шепелявый будет очень недоволен». «Что ты меня своим Шепелявым пугаешь?» Василий Макарович нахмурился. «Где твой Шепелявый? Я с ним сам поговорю». Шнурок несколько скис, но не подал виду, и потянул дядю Васю к выходу из университета. Там он показал ему на припаркованную машину. «Ну, вон Шепелявый в тачке сидит. Сам с ним разбирайся». Дядя Вася выгляделся в человека за рулем и вдруг воскликнул. «Ха, да какой же это Шепелявый? Это же Колька Пень, я его как облупленного знаю». Он спустился по ступеням, подошел к машине Шепелявого и постучал в стекло. «Цо надо?» Шепелявый повернулся к нему. «Не узнаешь?» Дядя Вася ухмыльнулся. «А я тебя признал, Коля». «О, начальник!» Шепелявый криво улыбнулся. «Уж как я рад, уж как я счастлив!» «А с каких это пор у тебя новое погоняло?» — поинтересовался Василий Макарович. «Впрочем, можешь не говорить, я сам догадаюсь. Когда тебе на ростовской пересылке Лёха Цыган зубы выбил, ты перестал половину алфавита выговаривать и приобрел новое имечко». «Ну, какая разница?» — поскушнел Шепелявый. «Новое, старое, ты лучше, начальник, скажи, куда мои деньги дел? Нехорошо это, не по понятиям». «Погоди про деньги», — отмахнулся дядя Вася. «За тобой же, Коля, столько хвостов висит. Сберкассу в Купчине. Ты брал?» «Ты. Магазин канцтоваров. На Литейном ты?» «Тоже ты. Думаешь, если кличку сменил, так все старые дела списал?» «Не выйдет. У нас память хорошая. Так что, Николай, сиди, не рыпайся. А насчет денег? Вот они, твои деньги». И он протянул Шепелявому квитанцию. «Это что такое?» — всполошился тот и схватил бумажку. «Это как понимать?» «Очень просто понимать», — проговорил Василий Макарович. — «Это, Николай, почтовый перевод на всю сумму. Деньги переведены на строительство детской больницы в Лужском районе. Для детей, Коль, ничего не жалко. Или тебе жалко?» «Не жалко», — Шепелявый понурился. «Может, я еще с жены антиквара что-нибудь получу?» «Ну, попробуй, Коля», — дядя Вася усмехнулся. «Флаг в руки, барабан на шею. Только это такая женщина, что она скорее с себя что-нибудь получит». Притихший Шнурок юркнул в машину Шепелявого, и они уехали. «Слушай, давай уже поскорее клиентке сумку отдадим с кулоном этим. Потом мне надоело», — взмолился дядя Вася. «Это ж надо, такое поначалу казалось простое дело, и столько возни». «Погодите-ка, дядя Вася». Я увидела вдалеке троих неразлучных приятелей — Звонарева, Силиконова и Каплера. «У меня идея». «Ну, вот что, дорогие мои интеллектуалы», — заговорила я холодно. — «Сумку эту Маше отдадите сами и расскажите, каким образом она к вам попала». «Но мы же ничего плохого не хотели», — завел привычную песню Звонарев. «Хватит ныть», — прикрикнула я. «В следующий раз думать будете перед тем, как прикалываться. Это шуму непостижимо. Взрослые люди ведут себя как пятиклассники. Это только в школе у девчонок портфель на крышу гаража закидывают, да и то не везде. И чего к Маше привязались? Хорошая девочка, учится, никому не мешает». «А твое какое дело?» — огрызнулся Силиконов. «Поговори у меня, подающий надежды», — рявкнула я. Они мне надоели, все трое. И надоело их стыдить и воспитывать. Что я, учительница, что ли? В общем, идите и рассказывайте все Маше сами, сказала я и всунула многострадальную сумку в руки Звонарева. Машу они поймали у двери аудитории. «Маш, можно тебя на минутку?» Просительно затянул Звонарев, пряча руки за спину. «Ой, оставьте вы меня в покое, у меня дел по горло», — отмахнулась Маша. И было ясно, что ничуть она их не боится, просто человеку и вправду некогда. «Галкина, стой», — сказал Силиконов, — «нам нужно с тобой серьезно поговорить». «Серьезно? Вы серьезно? Что там у тебя, Силиконов, стряслось?» Маша так удивилась, что дала себя увести в сторону. «Маш, ты только не волнуйся», — начал издалека Каплер. «Но тут, понимаешь, такое дело. Мы, в общем, не хотели, мы не со зла. Просто так получилось». И поскольку Маша молчала и только в недоумении щурила глаза, Каплер толкнул Мишку Звонарева, и тот выставил вперед сумку. «Что это?» — пискнула Маша и вытаращила глаза. «Маш, ты нас извини», — буфнул Звонарев. «Мы не воры, мы ничего не трогали». Маша оттолкнула Силиконова и вырвала сумку Мишки из рук. Поднесла к глазам, будто не веря, потом открыла и принялась шарить внутри дрожащими руками. Вскрикнула, уколовшаяся застежку, выхватила кулон, оглядела быстро и тут же спрятала обратно в сумку. Так что троица не смогла ничего рассмотреть. Маша застегнула молнию на сумке и подняла глаза на парней. «Ребята», — сказала она, — «ребята». Голос звучал чарующе. Маша улыбалась, а из глаз лился такой нестерпимый зеленый свет, что Силиконову на миг захотелось зажмуриться. «Мальчики», — сказала Маша, — «какие же вы хорошие! Как я вас люблю! Силиконов, милый, дай я тебя поцелую!» Кость Силиконов стоял соляным столбом, пока Маша целовала его в щеку. «И тебя, Звонарев, тоже! Только наклонись!» И Звонарев послушно наклонился, и Маша повисла у него на шее и со смехом чмокнула в нос. «А меня?» — спросил Каплер, который единственный из всех троих сохранил относительное присутствие духа. «А ты обойдешься!» Маша прибольно щелкнула его по носу и убежала, прижимая к груди сумку. «Ребят!» — огорчился Каплер. «Ну что она себе позволяет?» Ему никто не ответил. Прошла неделя. Снова я ждала Машу в университете искусств. Дядя Вась, после того, как поработал пожарным, малость прихворнул, и я упросила Бонни побыть с ним дома. В холле было тихо, все студенты разбежались по аудиториям. Я поболталась по коридорам, прочитала все объявления на доске возле деканата. В основном там сообщалось, что все занятия педагога Заренко Г.С. переносятся, или же кто-то его замещает. Получив эту информацию, я почувствовала необъяснимое злорадство. У Геннадия Серафимовича сейчас не самый лучший период, это точно. И вроде бы лично мне он ничего плохого не сделал. Но вот не нравится он мне, и все. Не доверяю я людям с таким проникновенным взглядом. «Ну что, в кафе поговорим?» Маша неслышно подошла сзади и тронула меня за плечо. Она очень изменилась за эту неделю. Исчезли робость и затравленный вид. Глаза теперь смотрели на собеседника прямо и открыто. Мне показалось даже, что Маша стала выше ростом, чего уж совсем не могло быть. Мы уселись подальше от стойки, и Маша протянула мне тоненькую пачку денег. «Вот, возьми, как договаривались». «Чего это так много?» — удивилась я. «У тебя же теперь денег нету». «Бери. Это отец хотел на день рождения подарок мне сделать, а я сказала, чтобы дал деньгами», — ответила Маша. «Так сумку-то мы случайно нашли. Зато жизнь мне не случайно спасли». «Ну, мы тебя не за деньги спасали». Я даже обиделась слегка. «Знаю», — Маша улыбнулась. «Но раз уж договаривались, я рада, что к Василию Макарычу обратилась, и к тебе тоже». «Как мать?» Я застеснялась и решила сменить тему. «Плохо», — Маша на глаза потухли. «Сидит в темной комнате, в одну точку смотрит и все шепчет что-то». Я прислушалась. «Она с бабушкой разговаривает, представляешь?» «Господи боже, так надо же врачам ее показать». «Да, вот сейчас разберусь с неотложными делами и займусь этим. Ну ладно, Василию Макарычу привет, меня Вадик Воронко ждет». «Ты не очень-то с Вадиком?» — ворчливым тоном начала я. «Еще попадешь с ним в неприятности». «Да ладно, он Шепелявого вовсе бросил. Теперь где-то стену расписывает, я ему помогать буду». Последние слова Маша крикнула на бегу и исчезла. «Кофейку хоть выпей на прощание», — посоветовала буфетчица Люба от стойки. «Не откажусь», — кивнула я. Серебристая «Хонда» Вадика Воронко ехала по направлению к тому месту, где не так давно Анна Сергеевна Галкина с помощью бригады таджикских гастарбайтеров возводила трехэтажный загородный дом. «Понимаешь, — говорила Маша, — сторожа-то Николая Прохоровича убили, когда дом поджигали, а собаке только снотворное подсунули. Она выжила и теперь бегает по участку, никого к себе не подпускает. Очень по хозяину тоскует. Сначала рабочие подкармливали, а теперь они на другой объект переходят. Мне полицейский позвонил, капитан Сидоров. Надо, говорить, что-то решать, поскольку по ночам она так воет, из деревни жалуется. А летом дачники приедут, дети по садоводству бегать станут. В общем, этот Сидоров говорит, если не заберете собаку, будем усыплять». «А ты не боишься?» Вадик поежился. «Собаченцы огромные, одичало, небось, совсем». «Вадчик, ну давай попробуем, жалко ее». Вадик Воронко уже перестал задавать себе вопрос, отчего он бросил все свои дела и нянчится с этой девчонкой. Вусть ее куда скажет и вообще проводит с ней почти все свое время. А перестал он удивляться, когда понял, что ему это нравится. Нравится смотреть на Машу, нравится слушать ее голос, нравится ей помогать. И если раньше он бы и думать не стал о какой-то собаке, то сейчас полностью уверился в Машиной правоте. Конечно, собаке нужно помочь, нельзя же ее бросить. Или равнодушно смотреть, как живое существо отправят на смерть. Они немножко заплутались, потому что Маша на стройке никогда не была. Спросили дорогу у местного дедка в валенках и облезлые шапки-ушанки. «Дедушка», — вежливо обратилась к нему Маша, — «как проехать к дому, который сгорел?» «А вам зачем?» — осведомился дед. «Ежели посмотреть, так там не на что смотреть, одни головешки. А если работяг переманить хотите, так они уже занятые. Витька Маслюков их нанял баню строить и гостевой дом». «Нам по делу», — строго сказал Вадик, высунувшись из окна. «Тогда езжайте до поворота, а там по запаху найдете», — махнул дед рукой. Запах горелого проникал всюду. Через некоторое время Маше стало казаться, что вся она пропиталась ужасным запахом, и теперь так будет всегда. От дома и вправду осталось немного. Обугленные стены, черные стропила. Из-за закопченного вагончика раздавалось рычание, лай и человеческие голоса. Маша вышла из машины и побежала, увязая в грязи и зале, не дожидаясь, пока Вадик развернется. За вагончиком прямо на земле были брошены полосатые матрацы и другие немудреные пожитки. Возле них отирались двое черноволосых парней. Еще один таджик постарше стоял рядом с краснорожим квадратного вида мужиком в распахнутом коротком полушубке и огорченно качал головой. Чуть в стороне находилась собака, большая кавказская овчарка. Она угрожающе рычала, скалила зубы. «Да что тут возиться?» — орал краснорожий. «Сейчас возьму дом ружье, да и стрельну эту суку. Достала уже». «Нехорошо, хозяин», — увещевал его таджик. «Нехорошо убивать. Собака долг свой выполняет, охраняет. А за что же ее?» Тут он заметил Машу и умолк. «Здравствуйте», — проговорила Маша, глядя на собаку. «А ты еще кто такая?» — вызвался на Машу краснорожий. Маша перевела на него взгляд. Мужик был очень похож на маминого водителя Виталика, только постарше и не такой гладкий. Глаза у Маши сузились от сдерживаемой ненависти. Она шагнула к мужику и спросила, вроде бы тихо, но слышно было всем. «А ты кто такой? И что делаешь на чужом участке?» Немолодой таджик аж крякнул. Ему послышались знакомые интонации бывшей хозяйки Анны Сергеевны. Краснорожий же попер на Машу, как танк, выплевывая матерные слова. Как вдруг кавказская овчарка побежала ближе и вцепилась ему в рукав полушубка. Мужик мигом умолк, шепотом сказал. «Да она бешеная, на людей бросается, точно нужно пристрелить». «Тебя самого хорошо бы пристрелить», — сказал, подходя, капитан полиции Сидоров, — «чтоб не шарил по чужим участкам». Витька Маслюков, который вправду хотел прихватить кое-какие оставшиеся от пожара стройматериалы, тут же скис. С капитаном полиции Сидоровым у него были давние споры по поводу частной собственности. Капитан не раз говорил Витьке, что чужое брать нельзя, даже если это чужое лежит на неогороженном участке и в данный момент никем не охраняется. Витька же, напротив, был твердо уверен, что все, что не охраняется взводом автоматчиков и часовыми на вышках, является имуществом ничейным, И его не только можно, но и нужно немедленно забрать, чтобы хозяину было неповадно провоцировать порядочных людей. Раз лежит просто так, стало быть, никому не нужно, утверждал Витька. Из-за этого случились у него стычки с односельчанами, и капитан Сидоров был полностью в курсе подлой Витькиной натуры. Собака, почувствовав, что Витька больше не боец, отпустила рукав полушубка и отошла в сторону, по-прежнему скались. «Прям не знаю, что с ней делать», — нахмурился капитан. «Никого к себе не подпускает». «Я попробую», — тихо, но решительно сказала Маша. «Только вы не мешайте. И этого», — она махнула в сторону Витьки, — «чтобы духу на участке не было». Витька заворчал не хуже овчарки, но таджик дернул его за многострадальный рукав полушубка, и Витька отошел за вагончик. Маша сделала первый осторожный шаг к собаке. Вазик Воронко потянулся к здоровенной дубине, которой, надо полагать, и приперли дверь вагончика во время пожара. «Не балуй», — тихонько сказал капитан Сидоров. «Собака и так нервничает». Собака рыкнула тихонько и раскрыла пасть. «Маруся», — проговорила Маша, — «ну, давай не будем ссориться. Я понимаю, как тебе тяжело. Мне тоже жалко твоего хозяина». С тех пор, как погиб хозяин, никто не называл Марусю ее ласковым именем. Звали по-всякому, кричали, замахивались палкой. Стукнуть никто не смел. Маруся близко к себе никого не подпускала. Теперь же, услышав негромкий мелодичный голос Маши, собака растерялась. Ей захотелось вдруг положить голову кому-то на колени и пожаловаться на несправедливую судьбу, лишившую ее хозяина. С другой стороны, жизнь научила ее никому не доверять. «Давай знакомиться», — продолжала Маша, делала еще один маленький шаг к собаке. «Ты Маруся, я Маша. Стало быть, мы тезки». Маруся закрыла пасть, но неплотно, так, чтобы видны были краешки клыков под верхней губой. Рычать она перестала, только где-то в глубине организма раздавался тихий ровный гул, как будто глубоко-глубоко под землей начинается землетрясение. «Давай не будем терять время. Сейчас соберемся и поедем домой», — говорила Маша. — Ну, что тебе здесь оставаться? Хозяин все равно не вернется. Я куплю тебе блестящую никелированную миску и удобно стеганый матрасик. Мы будем гулять в парке. И знаешь, у городских собак сейчас очень модно ходить в комбинезонах. И не только маленьких собачек одевают, а больших тоже. Маруся склонила голову на бок, прислушиваясь с несомненным интересом. — У нас во дворе ходит одна немецкая овчарка в камуфляже, как спецназовец. И берет даже есть. — продолжала ободренная Маша. Маруся пренебрежительно фыркнула и сморщила нос. Мол, больно надо в камуфляже ходить. «Не хочешь? Выберешь сама костюм, который понравится», — согласилась Маша, протянула руку и почесала Марусю за ухом. «Ну, пошли». Маруся позволила взять себя за ошейник и припроводить к машине. Вазик уже сидел на своем месте. Собаку запихали на заднее сиденье. Вазик только вздохнул, представив, во что превратятся чехлы. Впрочем, ради Маши он готов был пожертвовать ей большим. Анна Сергеевна по-прежнему сидела в комнате на диване, в той же позе, как Маша ее оставила, уезжая. На улице стемнело, и в комнате сгустились сумерки. Мать не включала свет. «Ты посиди тут», — шепнула Маша собаке. «Я скоро». Умница Маруся улеглась на коврик у двери. Прежде чем войти в комнату, Маша прислушалась. Мать шептала что-то. Вот остановилась, как будто слушала ответ, покачала головой и снова зашептала. Не то споря, не то оправдываясь. «Опять», — тоскливо подумала Маша, — «надо что-то делать». «Мамуля», — ласково окликнула она, — «ты что сидишь в темноте? Вечер уже». При свете мама оглядела Машу, как будто в первый раз. И слабо улыбнулась. Она теперь все время так улыбалась, увидев свою дочь, робко, как будто не веря своим глазам. «А у меня сюрприз», — преувеличенно весело объявила Маша. «Я собачку привезла. Будет нас вместо Кузи. Возьмем собачку, а мама?» «Собачку?» В глазах матери блеснули искорки оживления. «Можно собачку?» Она встала и пошла в прихожую, сгорбившись и шаркая ногами. Как будто к земле ее пригибала непосильная тяжесть. Маруся жалась на коврике, стараясь стать как можно незаметнее. Но усилия ее пропали даром, как можно не заметить кавказскую овчарку. «Ну и ну!» — мама застыла на пороге. «Вот так собачка вместо Кузи!» «Мам, ты только не беспокойся!» — затараторила Маша. «У нас же большая квартира. А ест она мало. И вообще Маруся очень спокойная и воспитанная собака». Маруся опустила глаза долу и переступила лапами. Было такое впечатление, что она сейчас сделает книксон. Мама слабо махнула рукой и удалилась в комнату. «Ну, Маруська, можешь считать, что дело в шляпе». Маша оглянулась на собаку, но нашла только пустой коврик. Маруся уже перебазировалась на кухню. Маша вытащила из холодильника кусок колбасы и разрезала его точно пополам, потому что самой есть хотелось зверски. «Это что такое?» В дверях кухни стояла мать. «Грязными руками колбасу прямо от куска. А ты?» — повернулся она к Марусе. «Небось, блох со всей области собрала. Живо, ванна!» Мама становилась прежней. Только Маша еще не решила, радоваться ей или огорчаться. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Ноябрь 2021 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева читала Лора Луганская.